Сейчас ездили бы по небольшим городкам, фотографировались и ели мидии в винном соусе. Ирен ругала себя последними словами, когда зазвонил телефон. «Привет, принцесса». У Ирен перехватило дыхание, как будто ничего не было. Ни ссоры, ни его переписки, ни случая в туалете, ничего. От удивления она сдавленно ответила «Привет». Наступила тишина. Они оба молчали, и никто не знал, что сказать. Все казалось важным, но не настолько важным, чтобы прямо сейчас нарушить молчание и произнести хоть что-то. Каждый хотел рассказать много всего и задать тонну вопросов, но никто не хотел делать это прямо в эту секунду. На мгновение нежный тон Марата вернул обоих в те дни, когда они были вместе и наслаждались друг другом. У Ирен навернулись слезы на глаза. «Марат, я...» Но подступивший комок не дал договорить. Молодая студентка, которая стояла рядом на регистрации посетителей, удивленно посмотрела на Ирен, и она поспешно отошла. «Марат, я ничего не делала, клянусь». «Что не делала?» «Ничего». «Не была в клубе?» Ирен словно облили холодной водой. «Он все знает. Он все видел. Боже, какая стыдоба!» «Меня чуть не изнасиловали. Он объявлен в розыск. Он преступник и делал так уже не один раз. Просто мне не повезло. Он опоил меня». Ирен начала выпаливать все, что у нее накопилось, и все, что, как ей казалось, поможет оправдаться в глазах любимого. «Я не виновата, Марат!» — прошептала она. Теперь пауза была со стороны Марата. «Не молчи, пожалуйста. Умоляю, не молчи». «Это ведь совсем не телефонный разговор, да?» «Мы можем поужинать вечером. Ну, или если ты не захочешь ужинать со мной, может быть, просто встретимся?» «Я в Лондоне сейчас. Нагрузил себя делами, чтобы не думать об одной сумасбродной девице». «Марат?» — промурлыкала Наоми на заднем фоне. «С кем ты разговариваешь?» Ирен снова будто облили холодной водой. «Ты в Лондоне с Наоми?» «Да. Натворили мы оба дел, да?» «Нет у нас с тобой больше никаких дел!» Ирен положила трубку и отправилась в туалет. Слезы текли непрерывным потоком, и она едва успевала вытирать их рукой. Она только что потеряла своего любимого. Теперь эта история точно закончена. И, в общем-то, она даже была к этому готова. Только почему ей сейчас так больно? Ей следовало вернуться к столу регистрации гостей, но Ирен все еще была в кабинке туалета. Слезы кончились, однако сил, чтобы выйти к гостям, улыбаться и отвечать на их дурацкие вопросы, не было. «К черту все!» — решила она и пошла прямо к выходу. «Я ненавижу этих подлых лицемеров. Я никогда не буду заниматься наукой, и я не хочу здесь оставаться. Профессорша найдет мне замену. Я сюда пришла не для того, чтобы быть девочкой на побегушках. Хочешь меня выгнать? Да без проблем, я уйду сама. Пойду купаться. 100 лет на пляже не была. А потом на массаж. О, массаж. Я уже и забыла, что это такое». Ирен вышла из дверей университета и пошла по направлению к воротам, все так же разговаривая сама с собой. Она шла по дорожке, ведущей на выход, как вдруг замерла. В 50 метрах от нее стоял Патрис. Он улыбался какому-то мужчине и крепко пожимал ему руку. Потом сделал пару шагов, залез в карман и снова вытащил руку, чтобы поздороваться с другим мужчиной. Сзади него двух мужчин скрутило пополам, а еще один человек упал на газон. Но Патрис снова засунул руку в карман, вытащил и, подойдя к женщине, которая наблюдала за упавшим мужчиной, схватил ее за руку и поздоровался. Затем он сделал это снова и снова. Это уже не напоминало акт рукопожатия. Скорее, он, как полоумный, хватал всех подряд, а потом они падали на траву. Людей начали обступать студенты, гости и все, кто находился рядом. Кто-то кричал, что нужно вызвать скорую, а кто-то пытался резким нажатием на грудную клетку запустить сердце лежащего на газоне человека. Вокруг Патриса начала образовываться толпа, и Ирен, чтобы не потерять его из виду, рванула вперед. Он был словно пьяный и как-то нелепо поясничая пританцовывал, пытаясь отойти в сторону. Ирен подлетела к нему, толкнула изо всех сил и, сбив с ног, прыгнула на него сверху. «Звоните в полицию!» — кричала она прохожим. «Он в розыске! Звоните в полицию!» Ирен сидела сверху на спине Патриса и всеми силами старалась не дать ему подняться. Однако он и не думал вставать. Он смирно лежал на траве, не произнося ни слова. Ирен слегка подалась вперед, чтобы посмотреть на его лицо. Патрис был мертв. Толпа людей окружила ее. Кто-то снимал происходящее на телефон, а кто-то — на огромные профессиональные камеры. «Вызовите полицию и скорую!» — скомандовала она, чтобы не выдать растерянность. Журналисты, которых она должна была встречать, сами бросились к ней, чтобы взять комментарий. «Зачем вы оседлали этого человека? Это вы его убили? Он был жив, когда вы его толкнули? Вы сказали, что он в розыске. Вы знали заранее, что он здесь появится? Ваше имя. Сообщите ваше имя». Николя прибыл на место происшествия спустя 15 минут. «Ирен, да что ж ты за человек такой? Что за долбанный ядерный реактор у тебя в заднице, раз ты вечно находишь приключения?» «Николя, я...» «Капитан Фонтен». «Да, хорошо. Капитан Фонтен, я вышла из здания университета и решила подышать свежим воздухом. Я должна была встречать прибывающих журналистов». «Да, встретила ты их красиво. У них явно будет материал для новостей». «Я увидела Патриса. Вот так просто, прямо здесь, не скрывающегося ни от кого. Он был лысый и с бородой, но это был он. Просто ходил и здоровался со всеми.